Помимо ручной стрелковки, в деле обороны от налетчиков конвойщики полагаются на три раскрашенные в пестро-полосатый узор крытых хамвика, над одним покачивается турель С-249, который амировский клон миними, и небольшой броневик, габаритами и общим обрисом вроде бардака, однако вооружение у него куда как скромнее, всего-то одиночный 19-19. Сосед по автобусу, пожилой ковбой по имени Харви, тоже поглядывает на броневик. Во взгляде явная ностальгия. Где они утку откопали? Забавно. Какую утку? Да кадиллак этот. Задаю пару уточняющих вопросов и получаю более подробную справку. Сия броня, оказывается, принадлежит к семейству команды ВИ-100, армейский ее артикул 706. Разработана конструкция конторой с дважды наркоманским названием «Кадиллак Гейвш» под нужды вьетнамских военных советников, у которых по не очень понятным соображениям получила прозвище «Утка», а в 70-х бронемашины эти переданы из армии в полицию для сватов. Вроде и на экспорт его делали, для португалов, что ли, те и пушку в башню как-то впихивали. Копы обходилось чисто пулеметными бронемашинами, только у них на турели стоял М-60, а потом 2-4-0. Атаку утки браунинговский 19-19, одиночный или в спарке, был в самом начале войны, как такой агрегат дожил-то до нынешнего дня. Легко, включается в беседу толстяк из соседнего ряда, броневик заказали у сватов, как ты и сказал, еще за ленточкой оформили агрегат как гражданскую версию, все по закону. Вооружение при этом сняли, там же привели в порядок всю начинку, сменили движок на новый дизель, а уже когда броневик сюда протолкнули, прикупили на Северной Америке свеженький 19-19, они в арсенале обычно есть и установили в турель его. «Откуда знаешь?» – вопрошает Харви. «А у меня знакомый в Ньюпортсмуте по точно такой схеме выписал из Старого Света две полицейских бронемашины, старичка Феррета и ирландский Панара МЛ-20. Обе так и переделали, причем в Панар вместо Эрликона впихнули М2, ствол и боеприпас куда дешевле, а по их делам хватает. Логично, не могу не признать я, по местным противникам автопушка, даже скромная 20-миллиметровка, потребна не так, чтобы слишком, крупнокалиберного пулемета должно хватить на любые боезадачи, кроме разве что штурма крепостей, а конвойщики этим не балуются. Ребята фрисби, вон, вообще обычным станкачем намерены обойтись да турельным ручником на хамви. Мне другое по утке странно. Одного броневика на транспортную колонну вроде маловато. Впрочем, хамви тоже могут быть бронированными, вездеходу этому дуре мотора вполне достанет на дополнительную тонну корпусных бронепакетов. Мимо, втягиваясь в пределы Ньюрина, медленно проезжает встречный мини-конвой. Хотя нет, опекаемых-то машин нету, исключительно собственно боевые охранные. Три одинаковых рейдовых тачки, один в один орденский Лен-110, но подлиннее метра на 2 и 6 колесные. У двух на верхней дуге сработана турель с тем самым, только что упомянутым М2 от Джона Мозеса Браунинга. Боевая группа, ага, так правильнее. Банда перед выездом на дело или честные охотники за головами, в общем, на предмет законопослушности сей контингент надо плотно проверять. А в Ньюрино подобной бюрократии некому заниматься, представители пяти семейств полагают себя выше таких мелочей, здесь ни КПП, ни аусвайс контроля нет как класса. Со стороны видно только, что в тачках семеро бойцов, упакованы покрепче конвойщиков, в новенький, самую чутку обмятый по фигуре, марпатый бронеразгрузки, шлемы просто сняли на въезде в город, а так наверняка есть и они, винтовки, вроде как стаунеровские AR-10, короткие и длинные, в неплохом обвесе. У сидящих в ближней тачке поперек груди подвешены хеклеровские 23-е, любимая игрушка янкисовской спецуры, особенно с глушителем, и таковые, рубь за 100, тоже имеются. Крутые ребята, не только по снаряжению, видно, что оно у них не для красоты, работать умеют. Таких людей хорошо иметь в союзниках, и очень не хочется увидеть на противоположной стороне. Ну, вроде у них своя дорога, а у нас своя. Опять же и в нашем конвое контингент не из беззащитных новичков. В автобусе вместе со мной еще человек 10, все при оружии и, случись что, сумеют постоять и за себя, и за других. И вьетнамский ветеран Харви, и величавая Рона в клетчатой косынке черно-зеленой расцветки какого-то шотландского клана, и семейство Авертона в хвосте автобуса, крепкий такой, мясистый, но не жирный глава семейства Джейв с серебристо-черным значком двойной винтовки на лацкане, привет от славного корпуса морской пехоты, его благоверная Китти, с лицом скорее лошадиным, нежели кошачьим, и сынуля Боб Годков этак 16 по староземельному счету, но очень большой и шумный. Душевные собеседники, нормальные попутчики и личное оружие ровно в пределах взять, не вставая с места. Сам стараюсь так держаться. Я стараюсь, а им привычно. А кроме автобуса, в составе нашей колонны пара тяжелых грузовиков М-39 с явно ценным грузом. В кузове по охраннику, в руках М-14 у одного и гивердрай у другого, и оба просто увешаны трамбланами, каковыми, очевидно, и намерены отстреливаться от дорожных налетчиков, будь таковые возникнут в поля зрения. Еще, скромная бежевая буханка с люком на крыше, а в люке этом устроился бортстрелок в бронике и старом стальном шлеме, с миними на сошках. Правда, серый фордовский пикап 250-ка с большим прицепом и грузовик М-35 с кустарным деревянным ящиком за место кузова в этом плане пойдут как балласт. В каждую из подконвойных машин Фении выделяют дорожные рации и, как положено, инструктируют насчет что где как. И вот на площадку выкатывает еще один балласт, груженный плотно увязанными тюками коробками пикап Бандейранте, раскрашенный вручную в веселенький травяной камуфляж и с аэрографией какой-то крупной ящерицы прямо на капоте. Из-за баранки выбирается пообщаться с нашим караван-баши фризбизнойная латиноска, смуглое скульптурное лицо, армейская бандана и защитного оттенка майка с заметным вырезом. На плече бельгийский автомат FNC, а у ног, судя по виду, перманентно валяется целая связка виртуальных скальпов, ибо что еще взять с поклонников-обожателей? Не мой типаж, но и не задержаться взглядом в специально представленном на общее обозрение декольте третьего размера просто немыслимо. Зато вынырнув из этого декольте, отмечаю момент не менее занятный. За спиной узнойной пикаперши, в смысле, хозяйки бразильского пикапа, материализуется спутник. Такой себе непримечательный латинос, в обычной потертой горке и оливковой бандане, из серии скользнул взглядом и забыл. Вот я и скользнул, только до того, как забыть, фиксирую, что в открытой кобуре у насквозь обычного и неинтересного спика обитает кольт интересной вариации золотой кубок, которая с двухрядным магазином и под люгеровский боеприпас. Так что если присмотреться повнимательнее, ну да, точно, кубинец Рубин. Вот и задачка на поразмыслить. Раз мы едем в одном конвое хотя бы до Алама, мне усиленно делать вид, что я его в упор не узнаю, или лучше на ближайшем привале подойти поздороваться первым, во избежание. Суверенная территория Техас, Северная дорога. Четверг, 15.03.22.18.36 при движении колонны по пересеченной местности, а она тут как раз такая, броневик конфедератов то и дело взбирается на бугор для контроля высоты, где и ждет, красноречивым шевелением пулемета подгоняя колонну, аки пастух стада овец. Мы в этом стаде вторые с хвоста, за нами только фордовский пикап с прицепом и замыкающий хамви конвойщиков. Впереди, второй пикап, бразильянский, а уже перед ними вздымают пыль грузовики и буханка. Пыли до хрена и больше. Однако салон автобуса открыт всем ветрам, а готовый к перегонам по степи народ, и я не исключение, заранее озаботился замотать рот нос банданами и прочими платками. Короче, терпеть можно, тормозим. Водитель автобуса, Джош, отделенный от нас стенкой кабины, включает громкую связь. Остановка 10 минут, мальчики налево, девочки направо, и дела свои делать не меньше, чем по двое. Смотрите, куда ступаете, берегитесь змей и многоножек. Предупреждение не лишнее даже для старожилов, факт. Змей и насекомых в Техасской прерии хоть и поменьше, чем, к примеру, в джунглях Амазонки, однако тоже далеко не подарок, и безвредных среди этой фауны практически не водится. За скалу направо удаляется скромная дамская часть колонны. Китти, Рона, знойная латиноска и управляющая одним из грузовиков рослая барышня с широкими скулами и светлой косой толщиной в мой кулак и длиной чуть ли не до пояса. Разумеется, все при оружии. Мы, как и положено мужской половине, ходим налево, с тыла и флангов, приглядывая за стратегически важными местами соседей. Толстяк Эд сшибает дробовым конусом из короткого Масберга пеструю змею, не слишком большую, где-то метр полтора, и еще до того, как мы заканчиваем свои дела, всякая насекомая мелочь принимается обгладывать труп. Утилизация, массаркш, Рубин, как-то само собой получилось, в стороне от меня и вообще в другой группе, мог и не разглядеть меня, а если и увидел, вполне мог подумать, что я его не заметил и не узнал. В общем, вопрос опознания откладывается как минимум до ночевки. Возвращаемся, размещаемся обратно по машинам. Отмечаю, что утка уже сползла с бугра и вместе со всеми тремя хомвиками стоит почему-то сбоку от колонны, ближе к носу. Не очень понимаю, зачем, ну да фением виднее. Не понимаю, однако, не только я. Почему стоим? Привстав, высовывается Эд за край салона, вертит головой туда-сюда. «Эй, Джош!» – стучит по кабине. «Что случилось?» «Разберутся, поедем», – отвечает водитель автобуса. «Пожалуйста, оставайтесь на месте. С кем, интересно, разберутся?» «Ну ладно, посмотрим». Приглушенный пистолетный выстрел где-то впереди. Фоновый гул, ропот, ругань. Тут наружу, не вытерпев, выглядываю уже я и вижу, как из кабины М-35 вываливается тело, пачкая желто-бурую пыль прерии оттенками красного из простреленной головы. Уже видел такое, не ошибиться. Короткая стаккато пулеметной очереди впереди. Хруста битого стекла и вскрытого металла нету, лишь шлепки пуль по земле. Предупредительная стрельба не шевелится, а то, ну, оно-то понятно что, однако у меня молнией возникает единственно возможное объяснение, какого черта тут вообще творится. Фении Фрисби не просто конвойная команда. Конвой-то они берут, но в процессе проводки до места статус подконвойных, а также пункт назначения и маршрут следования всей колонны претерпевают некоторые изменения, крайне малоприятные для этих самых подконвойных, в данном случае для нас. Лжеконвой. Слово это я, сам того не замечая, произношу вслух, не слишком громко, но сидящий рядом Харви слышит и понимает сразу. Лжеконвой, вполголоса передает дальше. Через 20 секунд в салоне автобуса напряженная тишина. Оружие при нас, от обычных налетчиков мы, возможно, и без фениев отбились бы, только что проку от автоматов, да хоть бы и винтовок, против пулемета и брони утки. К счастью, на этот вопрос у Джейда Авертона наличествует свой ответ. Ныряет под сиденье, выволакивает оружейный баул, добывает коробку патронов 50-го калибра и массивную, килограммов этак 10 бандуру с сошками и солидным дульным тормозом. Сверху на бандуре рельсы Пикатинни, явно под оптику, но оптики на винтовке нет. Большой бух, представляет экс-морпех сию бандуру. Да, припоминаю, тоже разработка Ронни Барретта, только не штатная для янкисовской армии и орденского патруля самозарядка 82-й модели, а однозарядная 99-я. Тяжелая снайперка класса AMR, и даже вроде как более точная в сравнении с 82-й. Но вопрос в том, сумеет ли Авертон без оптики с одного выстрела подбить броневик. Второго-то выстрела фении могут ему и не дать. Скорострельность у однозарядки не так чтобы очень. С другой стороны, а у нас что, выбор есть. Тут во весь рост, а она разве что на пару сантиметров пониже меня. Поднимается Рона, аккуратно заправив под косынку выбившиеся седые локоны с остатками рыжины. Фении начали с грузовиков, которые могли тараном опрокинуть хамви, и вооруженного пулеметом фургона. Пока водителей не было, влезли в кабины, дальше ствол к виску. Мы, пока за рулем Джош, ничего не сделаем. Попробуем ускользнуть пешком, с оружием или без, сразу заметит. Первая задача – занять кабину нашего автобуса, быстро. Кто пойдет? Разумеется, вызывается молодежь. Боб Овертон и племянник Рона Нил, в недавнем прошлом паркурщик, кому как не ему. Боб не столь подвижен, зато способен, держась одной рукой за борт салона, рывком выдрать двери кабины, такое уж точно отвлечет водителя. А Рона продолжает расставлять фигуры тактических шахмат. Интересное у нее прошлое. Ну, захочет, после расскажет, сейчас не до того, видно, что человек глубоко в теме, и те же Джейд и Харви ее слушают, аки генерала Паттона. Как только Джош будет нейтрализован, открываем огонь. Вы, Джейд, по броневику, остальные, у кого полноценные винтовки, по Хамви. Машины Фениев вроде бы не бронированы, однако наверняка сказать не могу. Цель – вывести из строя и предотвратить погоню. Двигатель, бензобак, коробка передач, в крайнем случае, колеса. Загорится, прекрасно, но главное, чтобы автобус никто не смог преследовать. Красиво рисуется, Массаркш. Теперь те, у кого автоматы и карабины, продолжает Рона, ваша задача – контроль живой силы, Фениев вне техники. Позицию занимаете одновременно с остальными стрелками, огонь по готовности. Удастся уложить эту компанию и выручить Аннет и других пленных, отлично, но если нет, в перестрелку ввязываться никак нельзя, против пулеметов Кадиллака и Хамви не выстоять. Если из них хоть один начнет работать, даем задний ход и валим. Боб, Нил, когда начнется стрельба? Ваша задача – сразу выйти в эфир на общей волне, объявить лжеконвой, держитесь автобуса. Владельца Форда не знаю, а Мария Пилар должна сообразить. Дальше следите за обстановкой, приказывать будет некогда. Быстро распределяем цели, позиции, сектора. На Хамви назначены Харви с Гарандом, сама Рона с самозарядным фалом и хмурый молчаливый Джон с Винчестером 70-кой Боба Овертона. Поскольку сам Боб будет в кабине автобуса и винтовка ему пока не нужна. Ну и мы, все остальные, второй линией, на свободный отстрел Фениев, которые окажутся снаружи. Китти Овертон с юговским калашом, Эд, Джерри и Крис, с арками, у Эда с собой только помповуха, одолжил карабину Джона, и я с переделанным Симоновым. Боб для штурма берет отцовский кольт. Нилу тетушка выделяет свой запасной ствол, вольтеровский полицай-пистоль. Занять расписанную диспозицию у нас занимает лишь немногим дольше, чем перечислить все это. Не до споров. Делай раз. Боб по левому борту салона, Нил по правому. Распластались, глубокий вдох, медленный выдох. Пошли. Боб, здоровый амбал, вцепляется левой рукой в край водительской дверцы и рвет на себя и в сторону. Скрежет металла, дверца все же не вылетает, грузовик сработан на совесть, но внимание водителя Джоша, хочешь не хочешь, на несколько секунд обращается в эту сторону, а в это время в правую дверь скользит рыжий чертенок Нил, и беретта Джоша, не иначе как от тычка в нужное место, вылетает из полуоткрытой левой двери. Еще минута, и в кабину втискивается Боб. Вдвоем парни быстро выключают Фения и перекладывают на спальную полку за спинками сидений, чем-то там зафиксировав гарантии для. Я помогаю Харви занять позицию на крыше кабины. Рядом то же самое делает Джейв со своей дурой 50-го калибра. Уши, отрывисто говорит экс-морпех. Заткнуть уши нечем, руки заняты, но открыть рот безусловно нужно. Большой бух делает большой бух. Очень большой и громкий бух. Как там в кабине, не знаю, а я временно глохну. Харви, пожалуй, тоже. Но нам сейчас надо стрелять, а не слушать. Этим и занимаемся. Харви методично дырявит дальний Хамви. Я контролирую сектор у первого грузовика, буханка прячется где-то за ним и мне ее не видно вовсе. Вижу движение, Феней. Жму на спуск, раз, другой, не свалил, но заставил укрыться, тоже неплохо. Второй большой бух, дико хочется оторваться и взглянуть, как там поживает утка, которую Джейд уже дважды прошил на вылет. Но, нельзя, Массаркш, у меня есть задача, и отработать ее тут за меня некому. Пулеметная очередь, по звуку сразу узнается станкач. Таки не удалось Бжиду разобраться с броневиком, в смысле, в силуэт он наверняка попал. Тут едва метров полтораста, однако без оптики экс-морпеху не удалось положить пулю в уязвимую точку. А открытых прицельных большой бух, детище эпохи хай-тека, не имеет вовсе. Пулемет цел, пулеметчик тоже, значит, сейчас нас будут расстреливать в ответ. Массаркш. Предусмотрительная Рона учла и такой неприятный вариант. Впереди на землю шлепается пара пакетов. 2 секунды, и между нами и броневиком клубится капитальная дымзавеса. Боб и Нил тем временем заводят мотор, и наш автобус задом, едва не зацепив замешкавшийся Форд, выруливает из долины ловушки. Серая 250-ка с прицепом присоединяется к нам минутой позже, а замыкает отступление Бандейранти Латиноски, Мария Пилар, так ее вроде назвала Рона. В дороге познакомились, а может, еще раньше. Да какая сейчас разница-то, Массаркш? Автобус набирает ход, подпрыгивая на колдобинах. Джейт Авертон со своей бандурой уже перебежал к заднему борту и устроился там вместе с Джоном и Харви, отстреливаться от возможных преследователей. На груду коробок в кузове Бандейранти явно с той же самой целью выбрался Рубин, плюхнувшись плашмя с маузером у плеча. А что, винтовка хоть и старая, но мощная. Раздвигая дымовую завесу, в задней полусфере появляется бронированная туша утки, на ствольном срезе прорастает огненный цветок. Джейк посылает очередной привет из своей бандуры, Джон и Харви тоже открывают беглый огонь, авось повезет и одна из пуль рикошетом в смотровую щель кого-то достанет внутри. Бывало ведь, Массаркш, и в отечественную, и в Афгане, и после, к концерту присоединяемся и мы с Китти, а Крис и отметают очередную пару дымовых шашек. Короткий сдавленный вздох. Рона оседает на пол. Гаран Харви выщелкивает пустую пачку и замолкает. Снова звучит большой бух, но эту пулю Джейт уже посылает практически наугад, за дымом и силуэта броневика толком не видно. Поворот, слишком резкий, падаю на сиденье, петляем между бугров, куда рулят автобусом Боб и Нил, не знаю, кто из них за баранкой, они, скорее всего, и сами не в курсе. Пока задача номер раз – оторваться, и это нам удается, поверить в такое чудо я готов через полчаса. Ни броневика, ни хамвиков лжеконвойщиков в поля зрения больше не возникает. Хамвита мы однозначно издырявили на как минимум легкий ремонт, а вот утка может, сработала статистика, тот самый золотой выстрел, а может, атаман Фениев повел себя так, как и положено крупному хищнику. Раз добыча ушла после первого прыжка, то и черт с ней, нечего тратить силы на погоню. Тем более, вторая и в чем-то более жирная часть конвоя уже разделана и дожидается своей участи. Увы, помочь им мы и правда не в силах. Так вот, застав врасплох, ударив из всех стволов, по принципу партизанской засады, сумели смыться, но открытый огневой контакт для нас гибелен, фении и снаряжены лучше. И наверняка опытнее во всех видах новоземельной войны. Обидно, Массаркш. А выхода нет. Это на войне сам погибай, а товарища выручай. Здесь мы спастись сами еще можем, но выручить попутчиков, которым попросту не повезло, никакой возможности физически нет. Суверенная территория Техас, окрестности Северной дороги. Четверг. 15.03.22.20.44 Рона и Харви умерли на месте. Рубин, через час, совместные усилия Китти, Марии Пилар и недоучки медбрата Джерри ни к чему не привели, в поле с внутренним кровотечением бороться нечем и никак. Одна пулеметная очередь, неприцельная к тому же, а поди ж ты, Криса и Эда той же очередью, а может, другой лишь зацепила. У Криса порвало куртку и пропахало плечо, вглубь миллиметра на 3. У Эда и вовсе пулей обожгло голень и испортило штиблет, но даже не оцарапало. Повезло, что тут еще скажешь. Бобу повезло еще больше. Пару пуль, которые пробили заднюю стенку кабины, он наверняка поймал бы головой, если бы не висящий на их пути автомат. Калаш теперь только на запчасти, зато голова цела. В темпе выкопав на пригорке яму, опускаем тела, запакованные в импровизированные саваны из брезента и полиэтилена, и сразу засыпаем каменистой землей. Устанавливаем грубо сколоченный крест и жестяную табличку с именами. Рона Левис Мацлиан Харвия Алдридч Ефигения Диева Валладелит Перес. Последнее имя принадлежит Рубину. Удивляюсь, но, молча, в конце концов, Мария Пилар виднее. Может, Рубин у него в маленькой Гаване был рабочий позывной, вот как у меня чернокнижник, мало ли, что я знаю о тех кубинцах, в конце концов. Крис зачитывает над могилой на память какой-то кусок из Библии, по-русски, может, и опознал бы, но реформированную американскую версию даже не пытаюсь. Затем что-то там по-латыни добавляет Мария Пилар. Ну да, не знаю, как потомственная шотландка Рона из старого клана, а Рубин небось католиком был, как почти все латиноамериканцы. В общем, спи спокойно, дорогой товарищ, за тебя отомстят. Если и не дословно, то смысл примерно такой. Нил стоит у креста, закаменев, в руках тетушкина винтовка, которая ему слишком велика. Родителей давно нет, парня поднимала на ноги именно Рона, вместе и перебрались в новый мир пару лет назад. По законам Техаса Нил еще несовершеннолетний, 18 по староземельному календарю, у американцев в плане возраста сохранен счет Старого Света, ему исполнится только в середине сухого сезона. Наследство, разумеется, у него никто не перехватит, но вот, к примеру, носить боевое оружие, не мелкашку, разрешено только с дозволения взрослого опекуна и исключительно в его присутствии. В дороге, ясное дело, правила фронтира, и против Вальтера на поясе никто слова не скажет, но и только. У нас в Демидовске, буквально в соседнем квартале, похожий случай недавно случился. Вежливы старшие погибли под оползнем, оставив двух дочек сиротами, старший, Кире, по здешнему календарю 9,5 годков, младший 5 с хвостиком, то есть по счету Старого Света 14 и почти 8. Пропасть, конечно, девчонкам не дали бы в любом раскладе, семья приятелей собиралась удочерить обеих, а Кира уперлась. От помощи не откажемся, большое спасибо, дядь Саша, но проживем мы сами. Пробила через участкового и райсовет право считаться взрослой, то бишь полноправной гражданкой протектората, со всеми правами и обязанностями, и уже как взрослая оформила опекунство над собственной сестрой. Вспоминая сестер вежливых, я и предлагаю Нилу сделать то же самое. Благо в новой земле насчет взрослости таких уж жестких правил нет, скажем, если бы Нилу вздумалось перебраться к нам в протекторат, его оформили бы как совершеннолетнего гражданина, у нас это в 11. Думаю, у вас Валама тоже есть разумные люди, завершаю я. Не Валама, Вака, поправляет Нил, мы с тетей Роной там живем-жили. Ну тем более, Вака все-таки столица. Наоборот, вступает Китти Авертон, в столице сложнее, дольше думать будут. Но в главном Влад, пожалуй, прав. Ты, Нил, если переедешь в Валама и пожелаешь сделать это как совершеннолетний, тебе не откажут. Поговоришь с преподобным Квимби, убедишь его, что можешь себя вести как взрослый, и дальше о бумагах и возрасте не твоя печаль. Преподобный Джозеф Квимби, как я выясняю в процессе беседы, помимо обычных обязанностей пастора-евангелиста еще и тянет на загривки всю административную нагрузку по округу Алама, ибо уже второй срок работает тамошним мэром. Теократия, как в Кракове. Усмехаюсь я. В каком Кракове? Столица польской автономии в литовском анклаве Евросоюза. Там тоже всем заправляет его преосвященство Жигман Карибут, как глава общины, которая этот городок когда-то и основала. Не бывало, разводит руками Китти, судить не могу. Преподобный Квимби тоже из числа основателей Алама, и мало какое мероприятие без него обходится. Как мэр он просто один из многих. А вот его пастырское слово у нас в Техасе значит немало. Ладно, мне как матерому нехристу все эти пастырские дела и прочие околоцерковные материи, как рыбе пятое колесо. Отметку в памяти оставим насчет преподобного мэра, и хватит. Ничего особо удивительного и по заленточным понятиям тут нет. Библейский пояс штатов обозвали не просто так. Суверенная территория Техас, окрестности Северной дороги. Четверг, 15.03.22.21.22. Неподалеку от импровизированного кладбища обнаруживается ручеек, в самый раз набрать воды, а вот полноценного лагеря с костром и периметром безопасности, обсудив все за и против, мы решаем не устраивать. При нынешних обстоятельствах главная опасность для нас не ночное зверье, а фении, злые за частичное нарушение их планов и причиненный материальный ущерб. В нетехногенном пейзаже Техасской прерии костер даже среди бугров и распадков виден довольно далеко, лучше не рисковать. Лечь поспать можно и прямо в машинах. По местности Джейд, Джон и Гордон, хозяин фордовского пикапа, успешно сориентировались. Не так мы и далеко убрались от привычной колеи северной дороги, а дальше день пути, и будет Алама. Там уж точно никакие фении не страшны. Жую сандвич, всего-то полдня как купленный в забегаловке Ньюрина, и неспешно размышляю. Джейд, ты не в курсе, у Харви родня есть. Сколько я знаю, нет, отвечает тот, за ленточкой разве что мог кто-нибудь остаться, а здесь только друзья, на ферме Риорданов и, может, еще где. А что? Да я тут подумал, лжеконвой, по закону, та же банда налетчиков, так, а мы с них вроде как трофей взяли. Не, с этим трофеем пусть Билл Мерфи разбирается, я не хочу пачкать руки, еще ненароком задавлю. Какой Мерфи? Шериф Алама. А, доходит до меня, ты от Джоши. Пленного фения так и держат связанным. Очевидно, не только у Джейда лапы чешутся. Нил и Боб только прибрали личную добычу и кошелек. С трофейным оружием им не повезло, пистолет Джоша остался на месте боя, автомат словил пулю, один нож и остался. Кабар с наборной рукоятью разноцветной кожи и в таких же разноцветных ножнах в итоге получил Боб, а Нил забрал себе разгрузку. Этого-то да, сдать шерифу, но я другой трофей имел в виду. Сам автобус, он разве ничего не стоит? Хм, Авертон проводит рукой по короткой, бегая от седины щетине на черепе. Не уверен, что он кому-то понадобится как автобус, но рабочее шасси Форда Карго потянуло бы тыщенок на 15. Ну вот, не такая плохая сумма. Я бы и предложил продать его кому там надо, а деньги приберечь. Сперва подумал было, разделить между Нилом как наследником Роны, и родней Харви и этого Спика Эфигения. Мысль, кивает Джейд. Такое очень даже можно сделать. Поручить это дело шерифу и преподобному, они быстро разыщут их родных, если те вообще в новой земле, и отдадут все до цента. Ну да, а потом другая мысль всплыла. А если мы эту сумму приплюсуем к наградному фонду за головы оставшихся фениев? Шериф выспросит у Джоша имена явки адреса, однако вряд ли Алама специально вышлет боевую группу минитменов рассчитаться за все хорошее, догнать фрисби прямо сейчас шансов немного, Ньюрина рядом, и тем более не будут они гоняться за ним по всей степи, хватает более важных дел. Зато охотники за головами, которые именно таким и занимаются, полагаю, не откажутся от приработка. Джейв снова потирает череп. Есть такие личности. Не уверен только, что разумно лезть в эту трясину. Одно дело, самому рассчитаться с обидчиком, и совсем другое, по сути, нанимать киллера. Даже не знаю, что бы на это сказал пастор Квимби. Пожимаю плечами. Доберемся до Алама, спроси. Суверенная территория Техас, Г. Алама. Пятница, 16.03.22.20. Секунд армейской точности ровно в 5 часов пополудни наша мини-колонна проезжает блокпост Алама. Авертоны, как почти местные, еще днем расписали основные достопримечательности этого населенного пункта. Городок, по их словам, полностью в моем духе, построен и во многом управляется такими же оружейными маньяками. Появишься на улице без пистолета, может, на месте и не пристрелит, но за человека считать перестанут. Жители Алама регулярно выбивают треть призовых мест в техасских стрелковых состязаниях, На улицах тутошних хоть сразу ставь новый блокбастер Джона Уэйна и Серджио Леоне, а центров светской жизни аж три: стадион, стрелковый клуб и церковь, она же по совместительству мэрия преподобного Квимби. Насыщенная жизнь, ага. Ну да и я переселяться сюда пока и не планировал, работа, дом по сердцу уже есть. Другой вопрос, что полюбопытствовать конечно же хочется, благо про геополитическое значение этого населенного пункта я и ранее знал, достаточно как следует посмотреть на карту. Единственный нормальный город в северной части Техаса, не считая Мьюрина, который нормальным по новоземельным меркам даже с пьяну не назовешь. Серьезный транспортный узел, пересечение трансконтинентальной северной дороги с местной техасской Говардовской трассой от столичного ВАКа. Если учесть, что с востока ВАКа вклинивается международная техасская трасса из южной, а конкретно, итальянской части Евросоюза, плюс несколько южнее Алама с Говардовской трассой соединяется ведущая напрямик от техасского берега залива тропа Льюиса, еще одно шоссе местного значения, только автомобильный трафик здесь рисуется весьма солидный. А ведь есть еще водная артерия, текущий со склонов Сьерра-Невада ручеек, который позднее вливается притоком в Мормонскую. Не уверен, что он мощнее недавно виденного мной Бизоньего ручья и позволяет пройти хотя бы рыбачьей плоскодонке, однако пресная вода в сухой степи, сама по себе достоинство, которое трудно переоценить. Ресурс в умелых руках более чем неплохой, уроженцы староземельного Техаса прекрасно знают ему цену и наверняка используют. Сопровождает нашу колонну открытый мат с намалеванным на багажнике флагом одинокой звезды и турельным МГ-3. Местные минитмены, их дозор нам повезло встретить на дороге, опознаться по радио и заполучить таким образом небольшую охрану. Одну машину отрядили к нам, а основной состав мобильного дозора рванул вперед в надежде подловить таки лжеконвой фрисби до пределов Мьюрина и обрушиться на них мечом Гедеоновым, аки выразился командир. Великую свою приязнь к библейским текстам и любителям таковые цитировать почем зря я без большого труда скрываю. Если человек делает правильное дело, лично мне, Массаркш, глубоко пофиг, из каких побуждений он за это берется и какими речами сопровождает. В такой компании мы и выруливаем к конторе шерифа, где связанного Фения Джоша убирают в обезьянник, а нас разбивают на три группы. Семья Авертонов и Мария Пилар достаются самому шерифу Мерфи, пожилому и крупногабаритному, чем-то он на моего деда похож, хотя тот и постарше будет. Мной, а также Эдом, Нилом и Гордоном, занимается его депуты, в смысле помощница-заместительница, и Флаган, не крупная, но спортивная, короткая стрижка, внимательный взгляд. Остальных сплавили другому замшерифа, Чаку Мартону. Зачем? Понятно. Опросить, составить картину и как минимум вынести Фениям за дорожный разбой заочный смертный приговор, а Джошу полноценный по статье соучастие, тянет ли это на виселицу, пусть решают знатоки здешних законов, не моя парафия. Конечно, в идеальном мире представитель правоохранительных органов, на которого взвалили сие дело, должен был бы опросить каждого из нас по отдельности, а вдруг мы сговорились и вообще, однако для идеального подхода штат шерифской конторы Алама категорически маловат, а затягивать вопрос никому не интересно. Гордон в качестве очевидца может сообщить немногое. Сидел в своем пикапе и ждал отбытия, услышал стрельбу и вызов по рации лжеконвой, держись автобуса, автобуса далее и держался. Так что суть вопроса больше излагаем мы втроем. Заполнив допросные листы Гордона Роджерса, Эда Хагенбека, Нила Лаклина Маклина и мои, заодно уточнив еще 48 подробностей, Лаган наконец поднимается, жмет каждому руку, поблагодарив за содействие, и просит пока обождать в приемной, каковая тут размещена под открытым небом, вернее, под легким навесом снаружи и чуть сбоку от шерифского здания. Курящие дымят трубками, сигарами и сигарильями, остальные просто дышат свежим воздухом и неконцентрированным никотином. Перед навесом два дежурных хамви, выкрашенные в белый цвет с синей полосой по борту, большой семиконечной звездой на дверях и надписью «Шериф, округ Алама». В одном из вездеходов сидит водитель. Через некоторое время этот самый водитель выбирается из хамви и окликает нас. «Владимир Скирбань, пожалуйста, пройдите к шерифу». «Пожалуйста, прохожу к шерифу». В кабинете старый богатырь Мерфи со старой золотой пятиконечной звездой где-то в области левого предсердия и флагон с традиционным для ранга депуты Магин Давидом примерно там же и смутно знакомая личность в песочной повседневке, за правый погон с серебряной лычкой заткнут малиновый берет орденских силовиков. Личность сия также неуверенно присматривается ко мне, потом кивает. «Здравствуйте, Влад. И вам добрый вечер», — отвечаю я, пытаясь сообразить, кто же это такой. «В ордене у меня добрые знакомые есть, шапочных приятелей где-то сталкивались, в разы больше, и в лицо, честно признаюсь, помню далеко не всех, не узнаете. Да помню, что виделись, но где и когда? Около года назад, на ферме Синис». Щелкаю пальцами. «Ну точно, лейтенант Мерси, верно». Он кивает, но я уже задаю следующий вопрос. «Вас-то это дело каким боком зацепило? После того случая, если я верно помню, вас отправили на кабинетную работу». Мерси хмыкает. «Так кабинет мой как раз тут неподалеку, в представительстве». «Нет, заглянул-то я сюда просто полюбопытствовать. Во многом мы с Биллом одно дело делаем. А потом смотрю, имя в бумагах знакомое». «С какой это радости перед человеком из орденских патрульных сил, иначе выражаясь, перед представителем другой структуры, пусть иногда и дружественной, в конторе шерифа разворачивают служебные протоколы. Вслух не спрашиваю, все ж таки невежливо лезть в чужую кухню, однако взглядом выражаю глубочайшее недоумение. Ну пусть даже увидел знакомое имя, что, самому нельзя было выйти представиться, возобновить прежние знакомства, которые у нас не более чем шапочно-деловое. Зачем приглашать меня в кабинет шерифа?» На этот вопрос отвечает сам Мерфи. «Присаживайтесь, мистер Щербань, а лучше просто по имени, Влад». «И верно, так удобнее, спасибо», — отзывается старый шериф, не отрывая от меня внимательного взгляда. «Так вот, Влад, о фальшивом конвое фрисби всем остальным сказали вы, и никаких подтверждений этому факту до того, как началась стрельба, никто не имел. Целиком и полностью соглашаюсь. Я тоже ничего не знал, шериф. Увидел, как машины Фениев сбились вдоль колонны, как они пристрелили водителя переднего грузовика. Услышал, как броневик дает предупредительную очередь в землю, никого не зацепив. Самым логичным казалось объяснение про лжеконвой. Вы действительно видели, что водителя грузовой машины застрелил один из Фениев? Нет. Увидел, как из машины выпадает человек, которому только что всадили пулю в голову, и знаю, что ехал он без напарника. Какой-нибудь адвокат мог бы на это заявить, что водитель технически мог сам покончить с собой. Не в том дело, Влад.